Получив детальные отчеты, жены Селима послали солдат с подарками и деньгами в пострадавшие деревни. Постепенно жизнь входила в свое обычное русло, поломанные дома починили, скот собрали в загоны, заново посадили овощи. Никто не голодал. Жители провинции 6 раз в день благословляли имя принца Селима. Только к середине июля Кира, Фирузи, Зулейка и Сарина вздохнули с облегчением. Толчки полностью прекратились, и все ожидали хорошего урожая. Природа больше не сулила дурных сюрпризов. Наконец прискакал гонец от Селима с известием о его скором приезде. «Наш господин уже давно бы вернулся», — объяснил он Кире. «Но жители деревень все время задерживают его, а я ехал очень быстро». «Вот и хорошо». Старшая жена обратилась к главному евнуху. «Амбер, позаботься о гонце принца и скажи тетушке, что принц скоро возвращается. Не забудь предупредить моих сестер». Кира тут же позвала своих служанок, приняла ванну и нарядилась. Принца Селима встретили очаровательные жены, которые, позабыв о всех традициях, вышли за ворота замка. Ему удалось обнять всех 4 сразу. Солдат это зрелище умилило. «Вот это мужчина! Такой принц обязательно станет султаном!» Красивые преданные жены весьма редки, а служанки много рассказывали о достоинствах гарема принца. Потом появились сыновья, которые выбежали из дворца, чтобы поздороваться с отцом. Впереди был 15-летний Сулейман, а замыкал процессию самый младший принц Нур-эд-Дин, который смешно передвигался на толстых ножках. 9 здоровых мальчиков. У главного входа отца ожидали 10-летние близнецы Хейл и Гюзель, 6-летние Нилуфер и малышка Мирихан. Нилуфер первой бросилась в объятия Селима, она унаследовала от матери великолепные зеленые глаза и красоту. Девочка тут же попросила, чтобы ее посадили на лошадь отца. «Она учится у тебя, моя любовь», — засмеялся принц. Сначала комплимент, а потом просьба. Он наклонился и посадил девочку в седло. «Можешь отвезти лошадь в конюшню, Нилуфер, справишься?» «Конечно, папочка!» — радостно ответила проказница. «Селим!» — запротестовала Кира. «Она еще слишком мала, чтобы ездить на лошади». «Она оттаманская принцесса, а мы все от рождения привыкли сидеть в седле». Он легонько подтолкнул лошадь, и гордая Нилуфер поехала к конюшне. Принц повернулся к солдатам. «Вы хорошо поработали, а теперь отдыхайте. Вечером будет праздник. Сегодня я ужинаю с сыновьями и их матерями. Кира, пойдем со мной, мне нужно поговорить». Он направился в свои апартаменты. «Как тетя? Почему она не встретила меня?» «Все хорошо. Немного устала. Она просила, чтобы ты пришел к ней, когда помоешься и отдохнешь». «Именем Аллаха, скажи мне, что произошло с народом моей провинции? Меня останавливали в каждой деревне, угощали и предлагали девственниц». Они вошли в гостиную. «После землетрясения я просто отправила людям еду и золото от твоего имени. Ты должен был заметить, что все дома починены и жители ждут хорошего урожая». «Это действительно так? Совсем не похоже, что здесь было страшное землетрясение». «Однако оно произошло. Вода полностью накрыла наши земли. Если бы не дождь, то все покрылось бы солью». «К счастью, ты не была в столице, дорогая. Там море вышло из берегов и накрыло городские стены. 100 людей утонули, а остальные погибли при пожаре. Султан чудом спасся от смерти. Он ушел из своих апартаментов за час до землетрясения, а их просто смыло водой. Слуги, которые остались там, утонули. Какой ужас! У нас погиб только один слуга. Мы разбили шатры около нового дворца, ожидая, что толчки продолжатся. Султан с двором переехал в Адрианополь, и там все время планирует, как восстановить Константинополь. Отец очень беспокоился о моей семье, но Хаджибей заверил его, что все вы живы и здоровы. Конечно, это очень разочаровало Бесму. «Проклятая женщина!» — вздохнула Кира. «Прости, Селим, но мне пришлось принять меры касательно главного евнуха Али. Он был шпионом Бесмы». «Али?» «Да, Селим. Когда-то я говорила тебе, что не знаю имен ее людей, но через несколько лет Хаджибей назвал мне их. Были еще евнух, который прислуживал тетушке, служанка в купальне и одна из моих рабынь. Али умер естественной смертью». Принц удивленно поднял брови, но Кира продолжила. «Я назначила протеже Хаджибея Амбера главным евнухом». Селим кивнул в знак согласия. «А какая судьба постигла других?» «Свою рабыню я выдала замуж за процветающего фермера. Служанка из купален случайно поскользнулась на мраморном полу, ударилась головой и утонула. Евнуха госпожи Рефет поймали, когда он убегал с драгоценностями своей госпожи. Его казнили при всех в назидание другим». Селим даже присвистнул. «Если я стану султаном, моя дорогая жена, то буду счастлив, что ты на моей стороне, а не на чужой. Я сожалею, что пришлось принять эти меры, но вскоре ты действительно станешь султаном. Если бы мы не освободились от шпионов Бесмы в собственном доме, то никогда бы не чувствовала себя в безопасности. Баджазет не вечный, и когда он уйдет из этого мира, начнется наша битва. И вот тогда ты не должен беспокоиться о своих домашних. Жители провинции преданы тебе так же, как и слуги, а уж о гареме и детях говорить нечего. Мы вынесем все». Селим ласково обнял Киру. «Мне жаль Рудольфа ди Сан-Лоренцо. Он мог бы править Европой, если бы женился на тебе». «Нет, мой принц, я просто была бы герцогиней. У этого человека нет ни твоего ума, ни твоей прозорливости. Он бы относился ко мне как к чистопородной самке. Ты же никогда не относился ко мне как к рабыне, хотя я являюсь ею по закону. Ты любишь меня как женщину и уважаешь как человека. Хотя ты турок до кончиков пальцев, но никогда не отрицал, что у меня есть мозги». Последнюю фразу Кира произнесла с лукавинкой. Селим был сильной личностью и трудно поддавался влиянию, но часто просил у нее совета. «Непослушная рабыня», — хмыкнул он, — «мне больше нравится твое тело, нежели ум». Рука Селима оказалась под блузкой. Кира шутливо отпрянула. «Мой господин, ни один настоящий турецкий мужчина не будет приставать к женщине, не смыв с себя дорожную пыль. Что скажут слуги?» «К черту слуг!» — пробормотал он и повалил ее на подушки, и в этот момент, как по мановению волшебной палочки, появился араб и объявил: «Ваша ванна готова, господин!» «К черту ванну!» — зарычал Селим. Кира прикусила губу, чтобы не расхохотаться вслух. «Я задушу тебя, если ты засмеешься!» «Да, господин!» — она еле сдерживала хохот. И тогда Селим уже не мог сдерживаться. Они оба покатывались от смеха. Слуга открыл рот, боясь двинуться с места. Селим вытер слезы, выступившие на глазах, и сказал: «Сегодня?» Она улыбнулась, поднялась с подушек и вышла из комнаты. Тогда они не знали, что живут в мире и спокойствии последний год. Это время Селим провел дома. Он изредка уезжал в Константинополь вместе с тремя старшими сыновьями. а потом возвращался с рассказами о реконструкции столицы и теплом приеме у отца.